Часть третья. Впоследствии Кэти, Джимбо и Челла подтвердили воспоминания учителя о первом избиении их матери. Как рассказала сама Дороти, Челмер впал в ярость, когда увидел, что на работе она разговаривает с чернокожим. Стоя у станка, она заметила, что рабочий на сборочном конвейере задремал, так что Дороти подошла к нему, встряхнула и предупредила об опасности. Он улыбнулся и поблагодарил. Вернувшись к своему станку, Дороти заметила, что Челмер сурово на нее смотрит. По пути домой он был молчалив и мрачен. Дома она, наконец, заговорила с ним. «В чем дело? Хочешь поговорить?» «Что у тебя с этим ниггером?» — спросил он. «Что у меня с ним? Боже мой, ты о чем?» Он ударил Дороти. Дети из гостиной наблюдали, как он ее избивал. Билли был просто в ужасе, он хотел помочь маме остановить Челмера. От него пахло спиртным, и мальчик испугался, что тот убьет его, закопает, а матери скажет, что сбежал. Билли унесся в свою комнату, громко хлопнул дверью, навалился на нее спиной и закрыл уши руками. Но ему не удалось заглушить крики матери. Он расплакался, медленно съехал на пол, сел, закрыл глаза, и благодаря глухоте Шона все стихло. По воспоминаниям учителя, именно это событие стало началом трудных времен. Восприятие стало сильно путаться. Билли где-то бродил, теряя время, не зная, никакой сейчас день недели, никакой месяц. Он уже учился в 4-м классе. Учителя обратили внимание на странности в поведении мальчика, когда тот от имени какой-нибудь из своих личностей, не понимая, что творится вокруг, говорил что-нибудь необычное или вставал и начинал ходить по классу. Тогда его отправляли в угол. Обычно лицом к стенке приходилось стоять 3-летний Кристин. Она могла очень долго стоять там молча, чтобы у Билли не было проблем. А вот Марк, чье внимание подолгу не удерживалось ни на чем, за исключением ручного труда, ушел бы. Томми психовал бы, Дэвид страдал, Джейсон, клапан давления, орал бы, Бобби заблудился бы в своих фантазиях. Сэмюэль, иудей, как Джонни Моррисон, начал бы молиться. Остальные, как и вышеперечисленные, вели бы себя неправильно, из-за чего у Билли было бы еще больше трудностей. И лишь Кристин, которая не вырастала старше 3 лет, могла стоять спокойно и молчать. Кристин была тем ребенком, которого ставили в угол. К тому же она первой услышала голос другой личности. Однажды утром Кристин шла в школу и остановилась, чтобы нарвать в поле цветов. Она нашла сумах и шелковицу и попыталась сделать букет. Если подарить цветы миссис Рот, учительнице, может, она будет пореже отправлять ее в угол. Но, дойдя до яблони, малышка решила, что лучше будет преподнести ей фрукты. Выбросив цветы, она попробовала сорвать яблоко. Но яблоки оказались слишком высоко, и Кристин расстроилась до слез. «Чего не так, малышка? Чего ты плачешь?» Кристин посмотрела вокруг, но никого не увидела. «Дерево не дает мне яблоки», — ответила она. «Не плачь. Рейджин достанет яблоки». Рейджин ловко взобрался на дерево, собрав все свои силы, отломил толстую ветку и спустился с ней на землю. «Вот», — сказал он, — «у меня тебе много яблоки». Он набрал полную охапку и повел Кристин в школу. Когда Рейджин ушел, яблоки рассыпались посреди дороги. На самое блестящее и большое, которое Кристин хотела подарить учительнице, неслась машина. Малышка попыталась его схватить, но Рейджин толкнул ее в сторону, чтобы девочка не попала под колеса. Увидев, как машина раздавила ее прекрасное яблоко, Кристин расплакалась, а Рейджин поднял с земли другое, почти такое же красивое, вытер и подал ей. «Ой, Билли, спасибо», — сказала миссис Рот. Кристин расстроилась, ведь яблоко принесла она. Потом девочка пошла в конец класса, выбирая себе место. Она села в левом ряду, но через несколько минут появился огромный мальчишка и велел убираться. Она обиделась, но когда поняла, что сейчас придет Рейджин и ударит его, Кристин поспешно встала и пересела на другой стул. «Эй, это мое место!» — крикнула стоявшую у доски девчонка. «Билли, сел на мое место!» «Ты что, забыл, где сидишь?» — спросила миссис Рот. Кристин кивнула. Учительница показала на пустое место справа. «Вон твое место, Билли. Иди, садись». Кристин не поняла, почему миссис Рот сердится, ведь она так старалась понравиться учительнице. Даже сквозь слезы она почувствовала, что Рейджин хочет сделать что-то плохое. так что ей пришлось покрепче закрыть глаза и начать топать ногами, чтобы остановить его. Потом она и сама ушла. Билли открыл глаза, удивленно осмотрелся и понял, что он в классе. Но как он сюда попал? И почему все на него смотрят? И хихикают? Когда он выходил, его окликнула миссис Рот. «Билли, спасибо за яблоко. Очень мило с твоей стороны. Мне искренне жаль, что опять пришлось тебя отругать». Она ушла, а он смотрел на нее и все не понимал, о чем она говорила.